Шарль не мог отвести глаз от маркизы де Глемон и был недоволен этим. Он досадовал, что женщина так сильно затронула его любопытство. Впрочем, весь ее облик опровергал те размышления, которым только что предавался молодой дипломат, глядя на танцующих. Маркиза, в ту пору ей было 30 лет, была хороша собой, хотя хрупка и уж очень изнежена. Удивительным обаянием дышало ее лицо, спокойствие которого обнаруживало редкостную глубину души. Ее горящий, но словно затуманенный какой-то неотвязной думою взгляд говорил о кипучей внутренней жизни и полнейшей покорности судьбе. Веки ее были почти все время смиренно опущены и поднимались редко. Если она и бросала взгляды вокруг, то они были печальны. И вы сказали бы, что она сберегает огонь глаз для каких-то своих сокровенных созерцаний. Потому-то каждый мужчина, наделенный недюжинным умом, испытывал необъяснимое влечение к этой кроткой и молчаливой женщине. Если рассудок и пытался разгадать, отчего она постоянно оказывает внутреннее противодействие настоящему во имя прошедшего, обществу во имя уединения, то душа старалась проникнуть в тайны этого сердца, видимо, гордого своими страданиями. Ни одна черта ее не противоречила тем мыслям, которые она внушала с первого взгляда. Лицо ее, как у многих женщин с очень длинными волосами, было бледно, просто белоснежно. У нее была необыкновенно тонкая кожа, а это почти безошибочный признак душевной чувствительности, что подтверждалось всем ее обликом, той изумительной законченностью черт, которую китайские художники наделяют свои причудливые творения. Ее шея, пожалуй, была слишком длинна, зато нет ничего грациознее такой шеи. В ее движениях есть отдаленное сходство с извивами змеи, чарующими глаз. Если бы не существовало ни одного признака из того множества признаков, по которым наблюдатель определяет самые скрытные характеры, то, чтобы судить о какой-нибудь женщине, было бы достаточно внимательно изучить повороты ее головы и сгибы шеи, такие разнообразные, такие выразительные. Наряд госпожи де Глемон сочетался с ее душевным состоянием. Густые волосы, заплетенные в косы, были уложены вокруг головы высокую короной, и в них не было ни единой драгоценности, словно она навеки простилась с роскошью. Ее нельзя было заподозрить в мелких уловках кокетства, которые так портят иных женщин. Однако, как ни был прост ее корсаж, он не совсем скрывал пленительные линии ее стана. Вся прелесть ее вечернего платья заключалась в удивительно изящном покрое. И если позволено искать идею в том, как не спадает ткань, то можно сказать, что множество строгих складок ее платья придавало ей особое благородство. Впрочем, и ей, как всем женщинам, была присуща извечная слабость, тщательная забота о красе рук и ног. Но если она и выставляла их на показ с некоторым удовольствием, то даже самой коварной сопернице было трудно назвать ее жесты неестественными, так, казалось, были они безыскусны или усвоены с детских лет. Грациозная небрежность искупала этот намек на кокетство. Следует отметить, всю совокупность мелочей, все эти черточки, делающие женщину некрасивой или хорошенькой, привлекательной или отталкивающей, в особенности, если в них чувствуется душа, которая всему придает гармонию, как это было у госпожи де Глемон. Ее манеры удивительно хорошо сочетались со всем складом ее лица, с ее осанкой. Только в известном возрасте иные утонченные женщины умеют сделать красноречивым свой облик. Но что же открывает 30-летней женщине секрет выразительной внешности? Радость или печаль? Счастье или несчастье? Это живая загадка. И всякий истолкует ее так, как подскажут ему желания, надежды, убеждения. Маркиза опиралась на подлокотники кресла, и вся ее фигура, и то, как соединяла она кончики пальцев, словно играя, и линия ее шеи, и то, как утомленно склонялся в кресле ее гибкий стан, изящный и словно надломленный, свободная и небрежная поза, усталые движения, все говорило о том, что эту женщину ничто в жизни не радует, что ей неведомо блаженство любви, но что она мечтала о нем, и что она сгибается под бременем воспоминаний, что женщина эта давным-давно разуверилась в будущем или в себе самой, что эта женщина праздная, что жизнь ее ничем не заполнена. Шарль де Ванденес залюбовался этой обворожительной картиной, сделанной, как он решил, искуснее, нежели сделали бы ее женщины заурядные. Он знал де Глемона. При первом же взгляде на эту женщину, которую он раньше не видел, молодой дипломат понял, как велико несоответствие, диспропорция, употребим такое сухое слово, между супругами, что вряд ли маркиза любит мужа. Однако госпожа де Глемон вела себя безупречно, и добродетель придавала еще больше ценности тем тайнам, которые, как все предполагали, она хранила в душе. Наконец Ванденес очнулся от изумления и стал придумывать, как бы вступить в разговор с госпожой де Глемон, решив, так подсказала ему дипломатическая весьма обычная хитрость, привести ее в замешательство дерзостью, чтобы посмотреть, как она отнесется к его нелепому поведению. «Сударыня», — начал он, усаживаясь подле нее, — «я счастлив, ибо одна особа проговорилась, что я отмечен вами. Не знаю, право, чем я заслужил это. Весьма признателен вам. Мне еще никогда не случалось быть предметом такого благоволения. Вы виновница одного из моих новых недостатков. Отныне я уже не буду скромен». «И напрасно, сударь», — смеясь подхватила Жюли, — «предоставьте самомнение тем, кому больше нечем отличиться». Так между маркизой де Глемон и молодым человеком завязалась беседа, и, как водится, они мгновенно перебрали множество всяческих вопросов — живопись, музыку, литературу, политику, людей, события и разной разности. Затем разговор незаметно перешел к обычной, неизменной теме болтовни французов, да и чужеземцев, к любви, чувствам, женщинам. «Мы — рабыни, вы — королевы». Более или менее остроумные фразы, произнесенные Шарлем и маркизой, сводились к весьма простой формуле всех нынешних и будущих разговоров по этому поводу, ведь две эти фразы всегда означают «полюбите меня, я полюблю вас». «Сударыня», — пылко воскликнул Шарль де Ванденес, — «вы заставляете меня несказанно сожалеть об отъезде из Парижа. В Италии, конечно, мне не доведется проводить время за такой приятной беседой. Быть может, вы там найдете счастье, сударь. А оно гораздо ценнее всех блестящих мыслей, истинных или ложных, которые в таком изобилии высказываются каждый вечер в Париже». Прежде чем откланяться, Шарль испросил у маркизы позволения заехать к ней с прощальным визитом. Он почувствовал себя счастливейшим из смертных от того, что так искренне прозвучала его просьба, и вечером, перед сном и весь следующий день не мог отделаться от воспоминаний об этой женщине. То он спрашивал себя, почему она отметила его, зачем она хочет вновь его увидеть, и его соображения на этот счет были неисчерпаемы. То ему представлялось, что он разгадал причины ее любопытства, и тогда он упивался надеждой или впадал в уныние, в зависимости от того, как истолковывал учтивое приглашение, такое обычное в Париже. То, казалось ему, этим было все сказано, то ничего. Наконец он решил побороть свое влечение к госпоже де Глемон и все же поехал к ней. Существуют мысли, которым мы подчиняемся, не сознавая их. Они родятся безотчетно. Замечание это может показаться скорее парадоксальным, нежели справедливым. Но человек правдивый найдет в своей жизни тысячу случаев, подтверждающих его. Отправляясь к маркизе, Шарль повиновался одному из тех смутных побуждений, которые получают дальнейшее развитие в зависимости от нашего опыта и побед нашего разума. В женщине 30 лет есть что-то неотразимо привлекательное для человека молодого. Нет ничего естественнее, нет ничего прочнее, нет ничего предустановленнее, чем глубокая привязанность, возникающая между женщиной типа маркизы де Глемон и мужчиной типа Ванденеса. Сколько таких примеров находим мы в свете? В самом деле, юная девушка полна иллюзий. Она так неопытна, и в ее любви большую роль играет голос инстинкта. Поэтому победа над ней вряд ли польстит молодому дипломату. Женщины же идут на огромные жертвы обдуманно. Первая увлечена любопытством, соблазнами, чуждыми любви. Другая сознательно подчиняется чувству. Одна поддается, другая выбирает. Выбор этот сам по себе является чем-то безмерно лестным. Женщина, вооруженная знанием жизни, за которое она почти всегда дорого расплачивается несчастьями, искушенная опытом, отдаваясь, как будто отдает большее, нежели самое себя. Девушка, неопытная и доверчивая, ничего не изведав, не может ничего и сравнить, ничего оценить. Она принимает любовь и изучает ее. Женщина наставляет нас, советует нам, когда мы по молодости лет еще не прочь, чтобы нами руководили, когда нам даже приятно подчиняться. Девушка хочет все познать и бывает наивна, а женщина была бы нежна. Первая сулит вам лишь однажды одержанную победу, с другой вы принуждены вечно вести борьбу. Первая плачет и утешается, вторая наслаждается и испытывает муки совести. Если девушка стала любовницей, значит, она чересчур испорчена, и тогда ее с омерзением бросают. У женщины же тысяча способов сохранить и власть свою, и достоинство. Одна слишком покорна, и постоянство ее наводит на вас скуку, другая теряет слишком много, чтобы не требовать от любви всех ее превращений. Одна только себя покрывает позором, другая разрушает ради вас семью. Девичьи чары однообразны, и девушка воображает, что все будет сказано, лишь только она сбросит одежды, а у женщины бесчисленное множество чар, и она таит их за тысячу покрывал. Словом, любовь ее льстит нашему самолюбию во всех его проявлениях, а наивная девушка затрагивает лишь одну сторону нашего самолюбия.